Глава 16. Вильяр не сводил глаз с Риэля и молча переваривал только что услышанную информацию. Ритуалы кровное родство и принятие в род – это очень серьезный шаг, на который пойдет не каждый, потому что, по сути, ты принимаешь постороннего в свою семью. Наверное, это и есть самая высокая степень доверия. В свое время Вильяр провел этот ритуал со своим названным братом Адамом, потому что это был единственный шанс спасти его жизнь. Сердце мужчины медленно останавливалось под действием яда, и тогда демон совершил ритуал, призвал силу крови и попросил помощи у духов предки. Но в этой ситуации вопрос стоял о жизни или смерти. А Сариэль? Демон не мог понять причину, толкнувшего эльфа на этот шаг, тем более что у него есть прямой наследник, его долгожданный кровный сын. А теперь получается, что благодаря ритуалу Ираида стала наследницей правящей семьи. «Ничего себе! Вот это новость!» – нарушила тишину ведьма, а потом ехидно добавила. «Да, не знаю, что ожидать от светлых. Сюрприз, можно сказать, удался». «Гелла, прекрати поясничать!» Рыкнул на нее Вильяр, но женщина сделала вид, что не заметила этого и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Нет, лично я ничего не имею против Ираиды. Девочка хорошая, хоть и светлая. Но, между прочим, уважаемый правитель Светлого Королевства мог бы и предупредить, что отправляет к нам свою дочурку. Разве я не права?» Повелитель Темного Королевства снова зыркнул глазами на ведьму, и женщина со словами «Да все, все», недовольно поджав губы, замолчала. «Так вот, почему мы смогли объединить амулет». Рейган посмотрел на Ираиду и улыбнулся. «В тебе, как и во мне, течет королевская кровь. Значит, Азари не ошибся, и ты наследница светлых». «Для тебя это важно?» – тихо спросила девушка. Ей было очень важно услышать его ответ, потому что ни Рейган, ни Вильяр не знали самого главного, что в ней течет темная кровь. «А если мой отец был кем-то из низших, простолюдин?» Девушка со страхом ждала момента, когда откроется правда о ее происхождении, и больше всего на свете опасалась, что молодой мужчина, узнав правду, отвернется от нее. «Для меня самое главное, что ты – это ты. Я люблю тебя с твоими недостатками, достоинствами и даже готов терпеть в нашей жизни твою боевую подругу». После этих слов метла подлетела к Рейгану и очень аккуратно, даже можно сказать нежно, погладила его прутьями по плечу. Мужчина сначала опешил от этой неожиданной ласки, а потом продолжил. «Поверь, мне абсолютно все равно, кто твои родители. Я просто люблю тебя». Ираида смотрела в глаза любимого мужчины и, растворяясь в черном омуте его глаз, понимала, что каждое сказанное им слово – правда. И осознание этого дарило столько счастья, что фее хотелось поделиться своими чувствами со всеми вокруг. «Любовь, романтика, как банально!» – вздохнула Гела, но молодые люди были так поглощены обществом друг друга, что не заметили ее слов. А Вильяру с Сириэлем сейчас было не до чьих-то разговоров, потому что в этот момент они прожигали друг друга взглядами, как бы ведя между собой молчаливый диалог. В какой-то момент Вильяр отвел глаза в сторону, тяжело вздохнул и начал говорить. «Мой друг, я, конечно, понимаю, что ты не против брака Ираиды и Рейгана», — вкрадчиво сказал повелитель Темного Королевства. «И рад за тебя, что у тебя есть такая замечательная дочь. Но тебя не смущает, что она, демон, ткнул пальцем в сторону Иды, светлая, а мой сын темный. Да такого прецедента никогда в истории не было. Ты представляешь, каким это последствиям это может привести?» «Почему же, отец?» – возразил ему Рейган. «Например, Азарий – светлый маг, и он был женат на демонице. Как ты не понимаешь, мы с Идой просто любим друг друга. Нам не нужны ваши королевства, троны и прочая ерунда. Ты боишься только одного, что Санталия вновь объединится, и ты потеряешь власть. Так вот, если ты не забыл, у Сриэли есть прямой наследник. И когда придет время, он зайдет на трон. А когда придет время, я стану во главе Темного Королевства. Или могу вообще отказаться от престола наследия. и ты сможешь сам назвать имя нового преемника. И тогда Санталия, как и раньше, останется разделенной. «А, ну замолчи!» — разозлился Виляр и стукнул кулаком по столу. «От трона он откажется! Герой, нечего сказать! Откажется он от трона! Ну уж нет! Я тоже хочу отдохнуть от бремени власти, встретить свою старость в тишине и покое в компании желанной женщины!» Гела усмехнулась, бросив томный взгляд на повелителя, но промолчала. А он тем временем продолжал. «Ты думаешь, я враг тебе или Ираиде? Да, признаюсь о том, что моей невестой станет светлая, мне и не снилось в кошмарном сне. Да, я возмущен, и если бы ты только знал, как я сожалею, что допустил светлую в свой дворец. Но судьба уже так распорядилась, и, как я понимаю, я единственный, кто против вашего брака». «Мне кажется, что да», — сказала Гела, бросив взгляд на Сриэля, которым всем видом показывал, что он полностью согласен с ее словами. Утомленные событиями прошедшей ночи, Ираида и Рейган безучастно наблюдали за разворачивающимися баталиями. Собственно говоря, им обоим уже было все равно, что скажет повелитель Виляр. Какие бы он доводы ни привел, ничто не может изменить их решение быть вместе. «Ну, тогда напомню всем присутствующим, что Ида у нас светлая фея с огненной, крайне нестабильной магией. И теперь представьте, что произойдет с ней, когда при обряде они обменяются с Рейганом кровью». Виляр вопросительно поднял брови, смотря на Сриэля. «Ида светлая фея, и она может потерять свой дар. И никто из вас, повелитель темного королевства, обвел взглядом эльфа и молодых людей, не подумал об этом. И после этого я плохой, а он хороший». Обиженно закончил свою речь Виляр. После слов отца Рейган встрепенулся и с испугом посмотрел на любимую. Только от одной мысли, что он может невольно причинить ей вред, заставило его сердце забиться сильнее. Страх липкой паутины мгновенно окутал его сердце, и молодой мужчина неосознанно отодвинулся от Раиды. Девушка удивленно посмотрела на него и, увидев в его глазах неподдельную тревогу, ласково погладила его по щеке и прошептала: «Все будет хорошо, потому что...» Но Сриэль перебил ее, не дав договорить. «Позволь, я сам расскажу». «Думаю, так будет лучше», — кивнула фея, мысленно сжимаясь от тревоги. Сейчас о ее тайне узнают, и какой ожидать реакции она даже не представляла. Ей было, с одной стороны, страшно, а с другой она чувствовала облегчение, потому что больше между ней и Рейганом не останется никаких недомолвок. «Владыка, мы вас внимательно слушаем», — прокомментировала Гела. «Вы нас еще чем-то хотите удивить? Надеемся, что вам это удастся, хотя эффектнее заявление, что Ираида ваша дочь. Вряд ли что-то будет». «Да, Сриэль, говори, что ты нам хочешь сказать. Ты же видишь, мы все тебя внимательно слушаем. Возможно, ты знаешь что-то такое, что поможет нам найти выход из данной ситуации». Виляр устало потер лоб рукой, устраиваясь поудобнее на стуле. Эти бесконечные споры его утомили. Услышав впервые о предсказании от отца, молодой демон не воспринял его слова всерьез, но когда и ему артефакт предсказал то же самое, тогда уже грозный повелитель темного королевства осознал масштаб надвигающейся беды. Он боялся потерять трон и власть, поэтому много лет назад заключил договор со светлым эльфом, который и сам понимал, чем грозит объединение с Анталией. Для начала по королевствам были распущены сплетни и слухи. Шпионы и маги искусственно нагнетали обстановку между светлыми и темными. И одной из причин возникновения стены стали постоянно возникающие конфликты. Шли годы, складывались столетия, поколения менялись, слухи разрослись до невообразимых размеров, и о пророчестве было практически забыто. И когда сегодня Виляр понял, что светлая фея избрана его сына, это взбесило его. Он был в ярости, прежде всего от своего бессилия, потому что, хоть ему и не посчастливилось встретить свою пару, он прекрасно знал, что ни один демон не сможет жить вдали от своей любимой. И, выпустив первый пар, он стал искать логический выход из создавшейся ситуации, потому что не мог себе представить, как отнесется его народ к тому, что Светлая станет супругой будущего повелителя Темного Королевства. Рассчитывая варианты развития событий, Велиар осознал простую истину. Обряд может принести вред Ираиде, а это означает только одно – проводить его нельзя, потому что если она погибнет, то Рейган уйдет следом за ней. С другой стороны, пока не пройдет церемония, голову его сына так и будут украшать рога, и все королевство будет знать о том, что их будущий повелитель не прошел обряд со своей избранной. А это можно считать личным оскорблением всей демонической расы. По сути, это был замкнутый круг, поэтому Велиару было очень интересно, что хочет рассказать Сириэль. «Много лет назад случайно погиб мой друг маркиз Арден Халлан», – начал рассказ Сириэль. «Его супруга, фея, ушла вслед за ним, оставив крохотную дочку сиротой. Старая сестра Ардена взяла опеку над девочкой и так затретировала ее своими правилами и указаниями, что едва малышке исполнилось 17, она сбежала». Эльф на секунду прикрыл глаза, заново переживая события далекого прошлого, а потом, собравшись, продолжил. «Я искал ее везде, где только мог, но поиски были безрезультатны. А через некоторое время она объявилась сама. Лилия умирала, потому что мужчина, которому она отдала свое сердце, погиб. И лишь ребенок, растущий внутри нее, давал ей силы жить. В ночь, когда родилась Ираида, ее мать Лилия умерла. Впервые увидев девочку, я был ошеломлен, потому что светлая фея родилась темноволосой, а на ножке девочки была татуировка в виде змейки». «Что?» — Велиар подскочил. «Что ты сказал? Повтори!» «Не ори!» — осадил его Сириэль, и демон плюхнулся на место. «Отцом Ираиды был кто-то из темных. Как он попал на территорию моего королевства и встретился с матерью Ираиды, как погиб, я не знаю. Именно поэтому твоя магия на нее не подействовала. Это ее настоящая внешность, а не иллюзия». «Ида, это правда?» Едва сдерживая улыбку, не веря своему счастью, спросил Рейган. «Да», — ответила девушка, и мужчина крепко обнял ее и, бросив взгляд на отца, произнес. «В Ираиде наша кровь, поэтому обряд ей ничем не грозит. А если мы сможем разыскать ее родственников, никто не сможет упрекнуть тебя в том, что твой наследник женат на Светлой». Рейган поднялся и потянул Раиду за руку. «Вы простите, но мы всю ночь бродили в сыром подземелье и ужасно устали. Вы тут дальше сами, а мы пойдем отдыхать. И запомните, никто и ничто не сможет нас разлучить». С этими словами молодой демон взял за руку фею, прижимавшую к себе метлу, и, нажав на амулет переноса, который мгновенно перенес их в спальню Ираиды. «Пусть наши отцы разбираются сами, а мы пока отдохнем». С этими словами Рейган, подойдя к большой овальной кровати, ловко собрал темное покрывало и бросил на пуфик, а затем на несколько секунд покинул комнату и вернулся с еще одной подушкой и покрывалом. Ираида, поставив боевую подругу в привычное место, села на свободный пуфик возле зеркала и молча наблюдала за его действиями. И поняла, что молодой мужчина спать собрался вместе с ней в ее комнате, в ее кровати. И как отнестись к этому, она не знала. Перейти тонкую грань, которая осталась между ними, Ираида была еще не готова. Все произошло так стремительно, что девушка еще толком не почувствовала, что у нее есть жених, а он уже хочет перейти в категорию мужа. Тем временем молодой мужчина, подойдя к ней, стал распускать ее прическу, ловко вынимая шпильки. И когда блестящие локоны рассыпались темной волной по плечам, мужчина нагнулся и прошептал. «Может, хочешь ванную перед сном?» «Рейган, а ты здесь спать собрался?» — наконец-то решила спросить фея. «Да», — просто ответил мужчина таким тоном, будто все так и должно быть. «Спать мы будем вместе». «Но ты... мы не можем!» — выдохнула Ираида, вскакивая с пуфика и испуганно смотря на Рейгана. «Я не могу». «Да, мы не имеем права». Молодой мужчина, видя, как невинно краснеет его невеста, весело рассмеялся. Подойдя к девушке, он обнял ее за плечи и поймал ее взгляд, без тени шутки объяснил. «Ираида, если я сказал спать, то это значит спать и ничего больше. Ты самая желанная для меня женщина в этом мире, но я прекрасно понимаю, что все произошло слишком быстро». И, возможно, ты еще не готова перевести наши отношения на другой уровень. Главное, что ты рядом, а все остальное – мелочи. Но извини, спать мы будем в одной спальне, потому что я не знаю, что придумают наши отцы. Надеюсь, ты понимаешь меня. Не хочу оставлять тебя даже на минуту. Молодой мужчина устало улыбнулся. А если прогонишь меня с кровати, то я лягу на пороге и буду, как верный пес, охранять твой сон. Но, надеюсь, ты меня пожалеешь. Рейган состряпал жалостливое выражение лица, и Ираиду это рассмешило. «Ложись уже, я сейчас приду». С этими словами девушка подошла к платяному шкафу и, вытащив пижаму, направилась в ванную комнату. Ираида долгое время жила в академии одна, в комнате, и привыкла спать в коротких, но очень удобных ночных сорочках. Но сейчас одеть кружевную вещь она не решилась, выбрав шелковую тонкую маечку и короткие шортики. Умывшись и расчесав запутанные локоны, Ида, завернувшись в халат, вернулась в спальню. Рейган плотно задернул шторы, создал в комнате приятный полумрак, а сам уже полулежал на постели, укрытый тонким покрывалом. Ираида скользнула взглядом по обнаженной груди, кубиком пресса, дорожки темных волос. Покраснев, девушка быстро отвела взгляд. Присев на краешек кровати, она аккуратно сняла халат и, повесив его на спинку кровати, быстро легла на бок, укрывшись чуть ли не до головы. Позади нее послышался то ли стон, то ли вздох молодого мужчины, а затем Рейган крепко прижался к ней со спины, положив руку на ее талию. «Сладких снов тебе!» «Моя любимая девочка!» — послышался еле слышный шепот. «Приятных сновидений!» — ответила Ида и улыбнулась. Рядом с Рейганом было уютно и комфортно, и почему-то девушка была уверена, что у них все будет хорошо. Именно на этой позитивной мысли она уснула, а вскоре и Рейган уплыл в сказочную страну сновидений. «И как же это понимать?» Нахмурился Сириэль, когда молодые люди растворились в воздухе. «Амулет перемещения. Работает в пределах замка», — пожал плечами Велиар и обратился к Гели. «Мы будем в моем кабинете. Нам предстоит долгий и сложный разговор. Пусть нам принесут вина, закуску и...» Окинув взглядом тронный зал, мужчина тяжело вздохнул. «Отдай указание навести здесь порядок». «Хорошо», — ответила Гела, а Велиар встал, посмотрев на эльфа. «Сириэль, пройдем в кабинет. Я мог бы воспользоваться амулетом и переместить нас, но, думаю, тебе будет интересно посмотреть, как мы живем». «С удовольствием», — ответил эльф, и мужчины покинули зал. А Гела, вызвав прислугу, раздав указания и сладко зевнув, отправилась в свою комнату. Ночной бал, появление правителя Светлого Королевства, все эти отцы-дочки так ее утомили, что женщина просто мечтала оказаться в своей постели и выспаться. Надеюсь, эти два бармота придут к общему решению, хотя чего тут уже решать, поженить эту парочку, да и все, подумала Гела, засыпая. Асриэль тем временем шел по просторным коридорам замка, осматривая необычную роскошную обстановку. По Светлому Королевству столько веков бродили слухи, что эльф и сам невольно поверил в них. Владыка никогда не бывал в замке Темного Повелителя и сейчас был приятно удивлен. Он отметил, что натуральный материал – дерево, камень, кожа – прекрасно гармонируют друг с другом, создавая неповторимый уют. Впервые Сориэль задумался о том, что декоративный материал, созданный при помощи магии, выглядит холодным и тусклым по сравнению с естественным декором. «Присаживайся», — показал Велиар на кресло. «Думаю, нам нужно многое обсудить». «Согласен». Эльф удобно расположился в кресле. Раздался тихий стук, и в комнату вошла уже знакомая Сориэлю девушка. Служанка быстро расставила на столе тарелки с закусками, большой графин с рубиновым вином, пару фужеров и молча удалилась. Велиар разлил вино, сел в кресло и, подняв свой бокал, произнес тост в своей излюбленной ехидной манере. «Ну что, давай, родственничек, выпьем за счастье детей!» И после этих слов одним махом опустошил свой фужер. Сориэль удивленно приподнял брови и повторил за Велиаром. А потом со стуком поставил на стол свой бокал. «Теперь давай поговорим», — предложил эльф и, усмехнувшись, добавил. «Подозреваю, у тебя ко мне множество вопросов». «О, мой друг, ты даже не представляешь, сколько! Но на данный момент меня больше всего волнует один. Почему ты мне не сообщил о рождении в твоем королевстве такого необычного ребенка, как Ираида? Ведь ты же прекрасно знал о пророчестве и о том, что именно рождение ребенка, в котором будет течь как темная, так и светлая кровь, приведет к объединению с Антали. Во-первых, в пророчестве речь шла о мальчике. Во-вторых, я поклялся матери Ираиды, что позабочусь о девочке. Она фея, светлая, и в темном королевстве ее дар мог бы просто погибнуть. Поверь, если бы не ее магия, страшная, стихийная, ты никогда бы о ней не узнал. Я смог полюбить малышку, часть моего сердца принадлежит ей. Она моя дочь. От того, что ты провел ритуал кровного родства и принятия в род, главное не изменится. В ее жилах течет кровь демона. Теперь я в этом уверен, слишком в ней сильна огненная магия. Но вот кто ее отец, нам еще предстоит выяснить. «А ты сможешь?» — заинтересованно спросил Сориэль. «На то я и повелитель всех темных. И при проведении соответствующего обряда смогу понять, к какому роду принадлежит девочка». Махнул рукой Велиар, дав понять, что это сделать проще простого. «Но у нас есть проблема посерьезнее. Ты же понимаешь, что брак между светлой и темным — это нонсенс. Это скандал. Мы столько веков хранили нашу тайну, и теперь как рассказать жителям Санталии правду?» «Велиар, я все знаю. Но, понимаешь, Ираида фея, и она действительно полюбила твоего сына, а значит, подарила ему свое сердце. Ты же знаешь, что она может это сделать только один раз в жизни». «Да, я читал в легендах о ее расе и пришел к выводу, что они очень похожи на демонов в этом плане», — кивнул Велиар. «Тогда ты понимаешь, что если разлучить ее с Рейганом, она не только утратит свой дар, но и потеряет крылья, которые еще даже не обрела, и может стать озлобленной ведьмой. А я не хочу для своей дочери такой судьбы, поэтому готов смириться с тем, что моим зятем станет темный, лишь бы моя девочка жила», — пояснил Сориэль. «А стена... Думаю, не сразу, но мы сможем донести до народа, что в магической стене больше нет нужды. Знаешь, если честно, мне уже столько раз было стыдно за нашу трусость. Испугавшись потерять трон, мы воздвигли преграду. А сейчас я понимаю, главное, чтобы родные были живы и счастливы. И ради этого можно пожертвовать и властью, и короной. Улыбка дочери, первое слово сына, ласка супруги, тихие семейные вечера — вот что главное в жизни, а все остальное — мишура. Виляр слушал Сириэля и понимал, что тот прав. Прав во всем. Ведь для Рейгана фея стала всем в этой жизни, и без нее он погибнет. Суровое сердце мужчины сжалось от страха, что он может потерять единственного сына. Сириэль прав. Между сыном и троном я выбираю сына. И плевать мне на власть, и пусть моей невесткой будет светлая. Лишь бы Рейган был счастлив и жил, — подумал повелитель темного королевства, а вслух произнес. Мой друг, ты прав, и счастье наших детей важнее всего в жизни. Предлагаю вечером провести ритуал и выяснить, какому роду принадлежит Ираида, и обсудить всем вместе обряд соединения судеб. Согласен, вы отдыхайте, а я вернусь домой, успокою жену, потому что никто во дворце не знает, куда я ушел. И тогда вечером я вновь у вас. Сриэль наполнил бокалы, и мужчину снова выпили, а потом еще. Чуть позже Велиар с помощью амулета переместил их в зал портала, и Сриэль со словами «До встречи!» вернулся в Светлое Королевство. А темный повелитель отправился в свою спальню. И, как он и предполагал, Гелы в ней не было. Устало опустившись на постель, демон задумался о своей жизни. «Немного лет, но я так и остался одинок, сын. У него скоро начнется семейная жизнь, и ему будет не до меня. Женщины, да их привлекает мой титул, власть и деньги. Но ни одна не способна согреть мое сердце. Гела. Умная, роскошная, сексуальная. Моя и не моя. Она всегда рядом, когда поддержит и согреет. А если она однажды захочет уйти от меня окончательно, смогу ли я ее отпустить? Размышлял Виляр и невольно вспомнил слова Сриэля о семье, жене и совместных вечерах. В голове мужчины крутилось множество мыслей, но, утомленный тяжелой ночью, демон все-таки смог забыться тревожным сном.